Ну, в конечном счете, да. Я хотел сказать, полноправной хранительнице, которая, если я правильно понял, настолько же огорчена ее утратой, как мы находкой. Если бы мне удалось вернуть эту штуку ей втихую, то не думаю, что она собиралась рассказывать налево и направо о том, как она ее потеряла. Хотя меня очень удивляет, как же это она ее таки потеряла. Что-то тут не складывается, нечто ниже уровня сознательного восприятия. «Мы обчистили императорскую слугу, вот как!» «Верно. Однако в первую очередь любопытно, что же делала Баалура с этой штукой на орбитальной пересадочной станции? Зачем оно вырубило мониторы службы безопасности на причале?» «Очевидно, Лура куда-то несло великий ключ. К великому замку, насколько я могу предполагать». Айвин вышагивал вокруг компульта. «Так что несчастное создание на следующее утро перерезало себе глотку, потому что утратило то, за что несло ответственность, что ему доверили. И все благодаря нам. Черт. Майлз, чувствую себя так, словно мы попросту убили этого старого чудака. Оно не причинило нам никакого вреда. Оно лишь оказалось не в том месте и имело несчастье нас испугать». «Думаешь, так все случилось?» — пробормотал Майлз. «В самом деле?» «Может быть, поэтому я так отчаянно настроен на то, что эта история окажется не такой, какой-нибудь другой?» Сценарий вырисовывался. Старая Ба, ответственная за транспортировку драгоценной реликвии, теряет великий ключ, оставляя его в руках каких-то варваров-чужестранцев, признается в этом позоре своей госпоже и убивает себя в знак искупления. Сходится. Майлзу стало дурно. «Так, если этот ключ был так важен, почему Банни путешествовала в сопровождении взвода императорских гемгвардейцев?» «Господи, Майлз, хотелось бы мне, чтобы они там были!» В дверь раздался твердый стук. Майлз поспешно выключил компульт и отпер дверной замок. «Входите». Посол Форобьев вошел и удостоил их радушным кивком. В руке он держал несколько ароматных листков бумаги изящной расцветки. «Здравствуйте, милорды. Ваше обучение у МАС оказалось полезным?» «Да, сэр», — ответил Майлз. «Хорошо. Я так и думал. Она бесподобна». Форобьев приподнял руку с цветными бумажками. «Пока вы беседовали, вам обоим пришли эти приглашения от лорда Иенару. Вместе со всяческими глубокими извинениями по поводу вчерашнего инцидента. Служба безопасности посольства их распечатала, просканировала и сделала химический анализ. Доложили, что органические ароматизаторы безвредны». Объявив об их безопасности, он протянул бумаги Майлзу. «Принять приглашение или нет, на ваше усмотрение. Если вы согласны с тем, что неудачный побочный эффект энергетического поля скульптуры был несчастным случаем, ваше присутствие там будет кстати. Это означало бы, что извинения окончательно приняты, компенсируя всем потерю лица». «О, конечно, мы пойдем». Извинения и приглашения были каллиграфически выведены от руки в лучшем цетагандийском стиле. «Но я буду начеку. Разве полковник Фариди не должен сегодня был вернуться?» Форобьев сморщился. Он столкнулся с некоторыми утомительными осложнениями. «Однако в связи с этим странным инцидентом в Марилаканском посольстве я послал одного из подчиненных подменить его. Он должен вернуться завтра. Возможно, вы захотите взять телохранителя? Разумеется, не открыто. Это было бы оскорбительно». «У нас будет водитель, верно? Пусть это будет один из ваших подготовленных людей с возможностью вызвать подкрепление. Дайте нам обоим по комлинку, и пусть он ждет нас неподалеку».